Она была начитана, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна. Но жизнь ее сложилась неудачно. Дочь начальника астраханского карантина, учившаяся в пансионе и танцевавшая с шалью на дворянских балах, почетная привилегия особо отличившихся воспитанниц закрытых учебных заведений. В преступлении и наказании при выпуске шалью танцевала Катерина Ивановна Мармеладова, в образе которой нашли отражение многие черты характера Марии Дмитриевны Исаевой. Вышла замуж, как казалось, за довольно слабовольного человека Александра Ивановича Исаева. Потеряв службу и оставшись без места и без всяких средств к существованию, он горько запил и вскоре совсем опустился. Пьяница муж, постоянная бедность, убогая провинциальная жизнь — такова была жалкая участь пылкой мечтательницы. И вдруг рядовой сибирского 7-го линейного батальона Федор Достоевский. Он, конечно, человек без будущего, так как попал в политическую историю и навсегда останется рядовым. Но ведь он писатель, а среди ее знакомых никогда не было ни одного из этого сословия. Врангель свидетельствует, что она приняла в нем горячее участие, приласкала его, не думая, чтобы глубоко оценила его, но пожалела. Она приблизила к себе Достоевского, ввела в свой дом, открыла путь в местное общество. Все это не могло не вызвать в Достоевском глубокой благодарности, привязанности и беспредельной преданности. Чувство жалости и сострадания он принял за любовь. Писателя целиком захватила эта первая большая любовь, тем более, что и внешний вид Марии Дмитриевны, хрупкой и болезненной, у нее был туберкулез. Душевная беззащитность молодой женщины вызывали в нем постоянное желание помогать ей, оберегать ее как ребенка. Но главное, она была несчастна. А еще на каторге, находясь сам в страшных условиях, он все 4 каторжных года думал о том, что такое страдания, какова их роль в жизни и судьбе человека. Каторга помогла Достоевскому найти свой особый путь к познанию жизни, всесторонне им продуманный и мучительно выстраданный. Чаще всего счастье и смысл жизни по Достоевскому достигаются путем страданий, которые дают человеку ключ к сочувственному пониманию чужого горя, делают его нравственно более чутким, жизненно более опытным и закаленным. В связи с излюбленной идеей Достоевского о благотворном значении страданий необходимо отметить необыкновенно глубокую, всеохватывающую мысль его о виновности и ответственности каждого перед всеми и всех перед каждым. Мысль, положенная в основу ранней его повести «Слабое сердце». Человек не имеет права замыкаться в себе, жить лишь для себя. Человек не может проходить мимо несчастий, царящих в мире. Человек ответственен не только за собственные поступки, но и за всякое зло, совершающееся в мире, неустанно повторял Достоевский. Вот почему страдания Марии Дмитриевны привлекли внимание Достоевского, писателя и человека, и вызвали в нем немедленное желание помочь любимой женщине. А любить по Достоевскому значит уметь жертвовать собой и всем сердцем, всей душой откликаться на страдания любимого человека, даже если бы для этого пришлось самому терзаться и мучиться. Но ведь и судьба самого Достоевского была трагична. И это сострадание друг к другу и послужило, вероятно, причиной того, что отношения приняли сложный характер.